Мальчик не проснулся, но сон его был беспокоен, он метался. Мать утешила то, что личико у него не было красно. Потрогав его, она заметила, что кожа сухая, а ручки и ножки холодные. Она укрыла его потеплее, и он как будто успокоился. Еще несколько минут она наблюдала за ним, потом потушила свет, мысленно уверяя себе, что это пустая тревога. Но скоро дыхание ребенка опять участилось и стало прерывистым. Ванетта сколько могла обманывала себя. «Нет, он дышит ничуть не тяжелее, это мне так кажется от волнения». И она заставляла себя лежать неподвижно, как будто внушая ребенку свою волю. Но сомнений уже быть не могло. Ребенок дышал все чаще, начиналось удушье. Вдруг он закашлялся и, проснувшись, заплакал. Ванетта вскочила, взяла его на руки. Мальчик весь горел, личико было бледно. Губы приняли лиловатый оттенок. Аннетта обезумела. Разбуженная тетушка Викторина тоже всполошилась. Вдобавок ко всему, в тот день телефон у них был выключен из-за ремонта сети, и невозможно было вызвать врача, а поблизости не было ни одной аптеки. Дом их на Булонской набережной стоял уединенно, и у служанки не было малейшей охоты идти по пустынным улицам в такой поздний час. Приходилось ждать до утра. А признаки болезни становились все заметнее. Было отчего потерять голову. И Аннетта была близка к этому. Но, понимая, что голову терять нельзя, она ее не теряла. Тетка хныкала, металась, как муха под абажуром. Аннетта сурово сказала ей: «От твоего оханья пользы мало. Помоги мне, а если ты ни на что не способна, ступай спать и оставь меня в покое. Я одна буду его спасать». И ошеломленная тетка взяла себя в руки. Понаблюдав за ребенком, она на основании многолетнего опыта рассеяла одно из самых страшных опасений Аннетты. Это был не круп. Аннетту все еще мучили сомнения, и тетушку, вероятно, тоже, ведь так легко ошибиться. Да, если это и не круп, мало ли других смертельных болезней. То, что они ничего не знали об этих болезнях, еще усиливало страх. Но хотя у Аннетты душа оледенела от ужаса, она делала как раз то, что нужно, и делала спокойно. Ничего не зная, слушаясь лишь материнского инстинкта, она наилучшим образом ухаживала за ребенком, как сказал ей врач на следующий день. Не давала ему долго лежать в одном положении, перекладывала, стараясь облегчить удушье. Любовь подсказывала ей то, чего не могли подсказать ни опыт, ни знания, ведь она испытывала те же мучения, что ее мальчик. Она страдала даже сильнее от чувства ответственности. Мало сказать ответственности. Тяжкое горе, а в особенности болезнь любимого человека, часто делает нас суеверными, и мы виним себя в его страданиях. Аннетта не только упрекала себя в том, что была неосторожна и недостаточно оберегала ребенка, нет, она уже открывала в себе какие-то преступные задние мысли, мысль, что она устала от ребенка, тень бессознательного сожаления о том, что вся жизнь отдана ему. Чувствовала ли она действительно по временам такую усталость? И сожаление, и подавляла ее в себе. Очевидно, да, раз они сейчас вспоминались ей. Впрочем, как знать, не выдумала ли она это из присущей нам всем потребности в тех случаях, когда мы бессильны помочь делом, лихорадочно искать причины несчастья и зачастую обращать против себя всю силу своего отчаяния. Аннетта винила не только себя, но и могущественного врага, неведомого Бога. Осторожно, мерными движениями, поднимая мальчик, чтобы ему было легче дышать, она смотрела на его распухшее личико и мысленно, горячо просила у него прощения за то, что родила его на свет, вырвала из мирного небытия и бросила в жизнь, обрекла в жертву страданиям, случайностям, злым прихотям какой-то неведомой слепой силы. Ощетинившись, как зверь, защищающий вход в свое логово, она чуяла приближение могучих богов-истребителей, готовилась отбить у них своего детеныша и заранее рычала на них, оскалив зубы. Подобно всякой матери, когда ее сыну грозит опасность, она превратилась в Необею, которая, чтобы отвлечь от на себя смертельную стрелу, бросает яростный вызов убийце. Между тем, никто из окружающих не догадывался о той немой борьбе за сына, которую вела Аннетта. Утром пришел врач. Он похвалил ее за то, что она не растерялась и сумела оказать ребенку первую помощь, с сказал, что часто чрезмерное беспокойство любящей матери только вредит больному. Но Анетта из всего сказанного доктором запомнила одно, что в Париже сейчас свирепствует грипп и кори, что сын ее, возможно, схватил воспаление легких. Значит, она виновата перед ребенком. Зачем она не послушала совета уехать из Парижа? Она беспощадно осуждала себя. Это раскаяние принесло, по крайней мере, ту пользу, что вытеснило из сознания Анетты все другие упреки, которые она делала себе, таким образом как бы уменьшила размеры ее вины.